Обождав несколько дней, взяв с собою верного товарища, он отправился в дом Мадонны Лизетты. И, отойдя с нею к сторонке в одну комнату, где никто не мог его видеть, бросился перед нею на колени и сказал: «Мадонна, умоляю вас Богом, простите мне, что я сказал вам в воскресенье, когда вы говорили мне о своей красоте, ибо я так жестоко был избит в следующий день, что потом не мог встать с постели до сегодня». «А кто побил вас таким образом?» — спросила дурочка. Сказал брат Альберт: «Я объясню вам это. Когда я ночью стоял на молитве, как это делаю обыкновенно, я внезапно увидел в моей келье великий свет, и не успел я обернуться, дабы посмотреть, что это такое, как узрел над собою прекраснейшего юношу с толстой палкой в руке, который, схватив меня за капюшон и повернув к своим ногам, столько мне всыпал, что совсем изломал меня. Когда я спросил его потом, зачем он это сделал, он ответил: за то, что ты осмелился сегодня порицать небесные прелести Мадонны Лизетты, которую я люблю более всего. Тогда я спросил: кто же вы? На это он ответил, что он ангел. «О, господин мой, — говорю я, — простите меня, умоляю вас!» Тогда он сказал: «Прощаю тебе с тем условием, чтобы ты отправился к ней как можешь скорее и спросил бы себе прощения. Если она не простит тебе, я сюда вернусь и так тебя угощу, что ты будешь охать, пока жив». То, что он сказал потом, я не осмеливаюсь передать вам, если наперед вы меня не простите. Мадонна, пустая голова, в которой соли было немного, млела, слушая эти речи, которые считала за чистую истину, а по некотором времени сказала: «Говорила я вам, брат Альберт, что мои прелести небесные, но, видит Бог, мне жаль вас, и дабы вам не учинили более ничего худого, я теперь же прощаю. С тем, однако же, чтобы вы мне сообщили, что такое сказал вам ангел». Брат Альберт ответил: «Мадонна, так как вы мне простили, я охотно скажу вам об этом. Но об одном напомню вам. Что бы я ни открыл вам, берегитесь говорить о том, кому бы то ни было на свете, если вы, счастливейшая, какая обретает ныне на свете женщина, не хотите испортить вашего дела. Этот ангел поручил мне сказать вам, что вы так ему нравитесь, что он много раз явился бы побыть с вами ночью, если бы не опасался испугать вас. Ныне он велит передать вам через меня, что желает прийти к вам как-нибудь ночью и пробыть с вами некоторое время. А так как он ангел, и если бы явился в образе ангела, вы не могли бы дотронуться до него, он и говорит, что в удовольствие вам он хочет предстать в человеческом образе, и потому велит послать ему сказать, когда вы желаете, чтобы он явился, и в каком образе он и явится. Почему вы можете считать себя блаженной более чем какая иная из живущих женщин?» Мадонна Розиня сказала тогда, что ей очень приятно быть любимой ангелом, ибо и она очень его любит и никогда не обходится без того, чтобы не сжечь свечу в четыре сольда, где лишь увидит его намалеванным. В какой бы час он ни пожелал прийти, он будет доброжеланным, ибо найдет ее совсем одну в ее комнате, но с одним условием, что он не должен покидать ее ради Девы Марии, что ей сказали о его любви, и что повсюду, где она только его видит, она становится перед ним на колени. От него зависит, в каком образе он желает показаться, лишь бы она не ощутила страха. Тогда брат Альберт сказал: «Мадонна, вы говорите разумно, и я хорошо улажу с ним все, о чем вы мне говорите, но вы можете оказать мне великую милость, которая ничего не будет вам стоить, а милость эта та, чтобы вы пожелали, чтобы он явился в моем теле. И послушайте, чем вы мне окажете милость. Он вынет душу мою из тела и поместит ее в рай, а сам войдет в меня, и пока он будет с вами, до той поры душа моя будет в раю. Говорит тогда Мадонна, ума не напряжешь. Хорошо, я согласна. Я желаю, чтобы в возмещении ударов, которые он дал вам из-за меня, вы удостоились этого утешения. Тогда брат Альберт сказал: «Итак, устройте, чтобы в эту ночь дверь вашего дома была открытой, дабы он мог войти, ибо, являясь в человеческом теле, как он и явится, он может войти только через дверь». Женщина ответила, что это будет исполнено. Брат Альберт удалился, а она пришла в такое восторженное состояние, что сорочка отставала у ней от спины, и за 1000 лет показалось ей время, пока не посетит ее ангел. А брат Альберт, сообразив, что ночью ему надо быть наездником, не ангелом, начал подкреплять себя сластями и всякими хорошими вещами, чтобы его не так легко сбросили с коня. Получив отпуск из монастыря, как настала ночь, он с товарищем пошел в дом одной своей приятельницы, откуда и в другие разы отправлялся, когда ходил гоняться за кобылами. Отсюда, когда ему показалось, что настало время, он, переодевшись, отправился в дом той женщины. Войдя в него, преобразил себя с помощью разных принесенных им безделушек в ангела и, взобравшись наверх, вступил в комнату дамы. Та, как увидела что-то белое, пала перед ним на колени, а ангел благословил ее, поднял и сделал ей знак лечь в постель, что она, охотно повинуясь, тотчас же и исполнила. А ангел прилег к своей поклоннице. Был брат Альберт красивый телом и крепкий, ноги отлично прилажены к туловищу. Потому, когда он сошелся с Мадонной Лизеттой, свежей и нежной, он показал ей другие виды, чем муж, и в течение ночи часто летал без крыльев, чем она признала себя очень довольной. Да кроме того, он многое порассказал ей о небесной славе. Затем, с приближением дня, условившись относительно возвращения, он вышел со своими снарядами и вернулся к своему товарищу, которому, дабы не боязно было спать ночью одному, добрая служанка дома доставила любезное общество. А дама после обеда пошла со своими подругами к брату Альберту и сказала ему об ангеле и о том, что слышала от него о славе вечной жизни и каков он с виду, присоединяя к тому невероятные басни. На это брат Альберт сказал: «Мадонна, не знаю, как вам было с ним. Знаю только, что сегодня ночью, когда он явился мне, и я сообщил ему о вашем поручении, он внезапно поместил мою душу среди стольких цветов и стольких роз, что такого количества здесь никогда и не видели, и я обретался в одном из восхитительнейших мест, какие когда-либо были до нынешнего утра об утренней. Что было тем временем с моим телом, не ведаю». «А я-то вам этого и не говорю», — сказала дама. «Ваше тело всю ночь было в моих объятиях, с ангелом. А если вы мне не верите, посмотрите у себя под левой грудью, куда я задала ангелу такой большущий поцелуй, что знак останется на несколько дней», — сказал тогда брат Альберт. «Так сделаю же я сегодня, чего давным-давно не делал. Разденусь и погляжу, правду ли вы говорите».